Глава третья. «Матушка, напомните, пожалуйста, для чего вы отдали моих племянниц в пансион?» — попросила я. «Насколько мне помнится, остальные девушки нашего рода всегда получали образование дома. Чем же отличаются тогда Динара и Вистана?» В дневниках Аделины нигде не было прямо написано насчет женского образования. Вскользь упоминалось только, что ей и ее сестрам родители нанимали гувернанток, выписывали их из столицы. И вот эти-то гувернантки и обучали барышень танцам, игре на музыкальных инструментах и пению. Все. Никакой другой информации не имелось. Но я решила, что провинциалы, у которых всегда не так уж много наличных средств, должны иметь веский повод, чтобы отправить молодую женщину, уже вошедшую в детородный возраст, грызть гранит науки в другом учебном заведении. Определенно, здесь была какая-то тайна. Ираса поморщилась. Ей мой вопрос был неприятен. Что ж, значит, и я на верном пути. Аделина, прекрати. Твоя жадность сейчас просто неуместна. Из-за каких-то 10 золотых ты лишаешь своих племянниц возможности получить полноценное образование. «Лишаю», — кивнула я, — «потому что не помню, чтобы вы хоть раз объяснили мне причину появления моих племянниц в пансионе. Зачем вы их там заперли?» Последняя фраза буквально слетела с моего языка. И до меня, настоящей меня, землянки с жизненным опытом, начало кое-что доходить. Заперли, значит. Ну и от чего? Или от кого? Неужели нежеланный кавалер, который не хотел понимать намеков и продолжал настаивать на браке с одной из племянниц? И Расса подтвердила мои слова, негодующе вспыхнув, а затем заявив: «Братья Эрские не пара моим внучкам». Про братьев Эрских я читала в дневниках Аделины. Норстайл Эрский – мелкий помещик без титула, да и без земли тоже. Всего с 2 полупустыми деревеньками. Был ближайшим соседом Дортаса Норджарского, отца девочек. У него было 3 сыновей. Старшие, Лукас и Зирис, довольно часто приезжали в гости к Дортасу. Теперь стало понятно, почему. «Конечно», — иронично согласилась я с Ирасой. «У братьев Эрских нет ни титула, ни земли, а у моих племянниц отец с титулом. Правда, тоже без земли, да и сам титул отойдет старшему сыну Дортаса. Так что да, совсем не пара». «Вы правы, матушка. Но денег я все равно не дам. Пусть домой возвращаются». Меня обожгли злобным взглядом. Ираса подскочила с кресла и пулей вылетела вон. Скоро послышался стук входной двери. Что ж, оно и к лучшему. Или сама найдет деньги на продление обучения внучек, или девочки счастливо выйдут замуж уже этой осенью, сразу после сбора урожая. В этой глуши образование им только помешает, отпугнет женихов, не позволит общаться на равных с остальными малообразованными соседями. Я разве что руки не потерла мысленно. Отлично. Пока все идет как надо. Сегодня, по идее, не должно быть никаких других неожиданностей, так что можно вернуться к камину, может, даже с книгой в руках. А вот завтра... Завтра у меня ожидался тяжелый день. Надо будет и управляющего принять, и с экономкой обговорить все возможные траты на ближайший месяц, и для поварихи меню подготовить. Не точное, конечно, так примерное. Из ряда «на этой неделе готовим не рыбу, а мясо, да овощей тушеных побольше». С этими мыслями я вышла из гостиной и неспешным шагом направилась назад в свою комнату. Усевшись в кресло у камина, я взяла со столика рядом книгу. Коричневая кожаная обложка, тиснение золотом буквы — лучшая бумага, которую мог предложить этот век. У последнего мужа Аделины была шикарная библиотека. Читать можно было годами. И теперь, овдовев в третий раз, я с полным правом могла заниматься тем, что хочу. В данном случае – читать. Сейчас у меня в руках была книга «Мифы и легенды Истрика». Именно так – Истрик – назывался этот мир. В переводе – «Мир-загадка». «Истрик был основан Альтрасом, богом всего сущего», — сообщала книга. Однажды, скучая без дела, он решил построить лабиринт, в котором можно было развлекаться в подобные моменты. Не рассчитал. Вместо обычного лабиринта появился мир, наполненный тайнами и загадками. Остальные боги внесли в этот мир каждый понемногу. Юртас, бог живых существ, подарил живность, которой можно было питаться. Он наполнил этот мир лесами и лугами, где бродили животные, росли диковинные растения, а реки текли полными таинственных существ. Зарина, богиня любви, наградила чувствами, наделила каждое существо способностью любить и страдать, радоваться и горевать. Шара, богиня домашнего очага, дала возможность селиться везде не в одиночку, но семьями. Вдохнув в ткань мира теплоту домашнего очага, она позволила обитателям Истрика создавать очаги семейного уюта, где каждый мог найти покой и тепло. Хейлон, бог знаний и мудрости, одарил мир книгами и учениями, которые позволяли живущим не только выживать, но и постигать глубины этого неизведанного мира. Дара, богиня войны, добавила в Истрик опасности и героизм, ведя к тому, что каждый день был борьбой и преодолением. Мир наполнился героями и злодеями, величием и трагедией. Тем временем Валари, бог судьбы, вплел в Истрик нити предназначения так, чтобы времена и события переплетались в безупречную ткань судеб. И ни одно событие, ни одна встреча не случались просто так, ибо все имело свой смысл и значение. Так сложился Истрик, объятый множеством лиц и воплощением божественной фантазии. В каждом его уголке прятались тайны. В каждом взгляде древнего создания можно было найти истины, забытые с течением времени. Обычные смертные селились в городах и деревнях, не зная, что их судьбы управляются величественными силами богов. С каждым новым днем Истрик продолжал удивлять своих жителей, раскрывая новые грани своих тайн, и исподволь напоминая им о божественном начале, из которого все это возникло. И в этом вечном круговороте рождались новые легенды и истории, возрастая как дерево, чьи корни уходили в самое сердце этого удивительного волшебного мира. Долго трудились боги, и, наконец, вышел у них мир, в котором каждому найдется место. Я только хмыкнула, дочитав до этого момента. Ну, допустим, место может найтись. Но мир этот патриархальный. Всем управляют мужчины. Женщине уготована роль жены и матери. И поэтому насчет места все очень спорно. Я вот, например, уже нашла его, то место. И у меня не было ни малейшего желания идти к алтарю в четвертый раз.